Глава 12. Прошло уже 3 дня, а от Ольги не было ни слуху, ни духу. Самое смешное, что они даже не обменялись номерами мобильных телефонов. Обычно это первое, что приходит в голову. Но Алиса была так занята своими мыслями, что совсем забыла спросить номер новой подруги, а та почему-то тоже не вспомнила. И теперь все, что осталось Алисе, это ждать, когда Ольга появится на пороге своей квартиры. С одной стороны, жизнь у Алисы пошла спокойная. Она не задумывалась о плате за жилье. Она тратила минимум денег на продукты, которые покупала в маленьком супермаркете за углом. А ужинала она все 3 дня с Лоренцо, который, как истинный кавалер, всегда оплачивал счет сам. Девушка не беспокоилась, что ее может остановить на улице полиция. Ольга оставила свой паспорт, документы из университета, и они действительно были похожи, как сестры. По прошествии времени и при спокойном размышлении Алиса поняла, что новая подруга права. При стандартной внешности обеих девушек вряд ли кто-то стал бы сомневаться, что на фотографии изображена не она. Тем более, что фото на паспорт всегда сильно отличается от оригинала. Кто похож на свое фото на паспорте? Но поводов для беспокойства было предостаточно. Во-первых, оставалось всего 10 дней до возвращения домой, и тут уж свой паспорт был необходим. У Алисы не было денег для покупки нового обратного билета на имя Ольги. И потом, она же не могла улететь домой по паспорту подруги. Да и денег, несмотря на экономию, становилось все меньше и меньше. В Венеции, одном из самых дорогих городов мира, на 200 евро долго не проживешь. Остальные деньги Алиса уже потратила. Но самое главное, прошло уже 3 дня, и как Алиса не успокаивала себя, представляя, что Ольга увлеклась романом с красавцем Антонио, все же пора было дать о себе знать. Пора было возвращаться. От Флоренции до Венеции 2 часа езды. На 3-й день она практически не выходила из квартиры, ждала, что вот-вот раздастся стук в дверь. Но уже и 4-е утро наступило, а новостей от Ольги все не было. Алиса вставала поздно. В открытые ставни доносился шум давно уже проснувшейся улицы. Казалось странным, что в окно влетали лишь звуки обычной жизни обычного города. Но именно обычным живым городом при всей своей исключительности являлась Венеция. Вчера Алиса, скрипя сердце и прикинув, сколько остается на жизнь, купила сборник венецианских легенд и читала до рассвета про призрачные гондолы, бороздящие лагуну в ночи полной луны, про шум адских крыльев в небе над старыми крышами. Город, где улица адвокатов пересекает улицу убийц, скрывал множество тайн. В эти дни Алиса много гуляла по Венеции, вокруг своего квартала в Канареджио, буквально в 2 шагах от Сан-Марко. К своему изумлению и восторгу, в паутине темных переулков и небольших каналов она набрела на улицу любви друзей. И еще острее почувствовала благодарность к приютившей ее совсем незнакомой девушке и беспокойство за Ольгу. Она твердо решила подождать еще 2 дней и ехать во Флоренцию. Успокоившись, она перестала бояться встречи с Джузеппе. Она лишь переживала, что он мог выбросить ее вещи, а главное — паспорт. И тогда проблемы возникли бы гораздо более серьезные, чем сейчас.